Глава 4. На перроне толпа артистов и провожающих. Макса и Ларису провожают Степа и 13-летний Антон. «Я еще попробую поговорить с Левко», — говорит мой папа. «Может, он одумается. Но ты уж, пожалуйста, больше не делай глупостей. Ты там за границей все-таки следи за собой». «Ты о чем?» «Ну, будь осторожнее. На твои спектакли могут прийти наши эмигранты, писатели эти, Синявский, Максимов. Интервью будут предлагать на их радио. Ну, ты сам знаешь. Ты, деточка, лишнего не болтай». «Я давно не деточка, папа, и я знаю, как с кем говорить». «Речь идет не только о тебе. Ты там себе напозволяешь, а скажется это на Лешке, на маме, на мне. В общем, думай головой». Максим уже не слышит его. Он вдруг видит стоящую в толпе провожающих Женю. Он делает шаг к ней, но тут поезд трогается, и Макс прыгает в вагон. Лариса, уже стоящая на площадке вагона, тоже видит Женю. Несмотря на толстый слой косметики, Лариса выглядит усталой и постаревшей. «Ну, с Богом!» — тихо говорит Степа и тайком крестит вслед Максу воздух. А по хриплому вокзальному радио опять поет Пугачева. «Прожил художник один, много он бед перенес, но в его жизни была целая площадь цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз — из окна, из окна, из окна видишь ты». Стучат колеса. В двойном купе международного вагона Лариса невидящими глазами смотрит в журнал. Рядом с ней стакан и наполовину пустая бутылка вина. Макс достает из своего чемодана бутылку водки. «Это новая девица провожала тебя на вокзале», — говорит Лариса. «Как трогательно». «Тебя сейчас только это волнует?» — огрызается Макс. «Меня волнует, что это опять происходит на глазах у Антона и всего театра. А то, что по возвращении домой меня отправят в Афганистан и там убьют, тебе все равно?» «Но ты, друг мой, сам в этом виноват». «В чем я виноват? В том, что меня кто-то любит просто так? Не как режиссера, а просто как живого человека? В этом я виноват». «Я сегодня позвонила отцу», — говорит Лариса. «Он обещал попросить Гречка». «Поздно ты позвонила отцу, моя дорогая. В тот самый день, когда я вернусь из этой поездки, я должен явиться с вещами в военкомат. Или меня вообще посадят». Макс берет из чемодана бутылку водки и выходит в коридор. Двери купе открыты. Там уже выпивают, едят и оживленно болтают, возбужденные поездкой его артисты. «Максим Степанович, заходите к нам», — зазывает его. «Почтите присутствием». Но Макс входит в купе, где сидит в одиночестве сопровождающий коллектив Иван Филиппович. Ивану уже 40 лет, и его зовут уже Иваном Филипповичем, и он уже работает не в комсомоле, а в отделе культуры ЦК. Бутылку они вдвоем с Максом прикончили. За окном купе уже ночь, тусклые огни полустанков и спящих деревень. «Ты понимаешь, Ваня, — откровенничает Макс, — я не боюсь смерти, но эта война — мерзость. Это против моих убеждений. Я не хочу принимать в этом никакого участия». «Я понимаю, Макс», — сочувствует ему Иван Филиппович. «Я же пытался что-то сделать через комитет, но даже они ничего не могут сделать. Гречка служил когда-то у Левко и обещал ему лично, что тебя призовут. Сволочная страна». И отворачивается к окну, скрывая волнение. «Он тогда умер в камере, и я тоже ничего не мог сделать». сволочи!» Всхлипывает. И это не от выпивки. Он был влюблен в того артиста всерьез. И это очень помогало Максу при сдаче спектаклей. Но это было давно, и теперь Максу не мог помочь никто. «Макс, если бы у меня был английский, как у тебя, и твоя известность на Западе», глядя в черное окно, говорит вдруг Иван, «я бы из этой поездки не вернулся». «Что ты говоришь?» «Ничего. Ничего я не сказал». Ночь. Станция перед границей. Гудки, свистки, стук молоточка обходчика. Макс и Лариса оба не спят, смотрят в потолок. «Лара, Ванька советует мне остаться в Англии». «Смешно, что это советует он. У них все вконец прогнило». «Ты это всерьез?» «Мы могли бы это сделать вдвоем с тобой. Начать все сначала, с нуля. Помнишь, как Эрик говорил, надо совершать резкие поступки?» «А что будет с Антоном?» «Мы бы его потом вытащили». «А мой папа? Его сразу отправят на пенсию, а может быть, выгонят из партии. И тогда не будет пенсии, и не будет меня и Антошки. Он просто умрет». «Или я умру в Афганистане», напоминает Макс, что реальнее. «А что я буду делать, когда у тебя там в Англии появится новая баба?» спрашивает Лариса. «Она у тебя сразу появится». «Нет, я не останусь».